Занавес. Прошка Курносов покинул Петербург еще зимою, когда столица была встревожена престольной переменой в Швеции. Ехал парень на перекладных, имея подорожную со штампом, чтобы на станциях не придирались, маршрут до самого Азова казною был оплачен. На голове Прошки триух, ноги в валенках. Тулупчик скрывал мундир, а под мундиром через пояс, вроде патронташа, в котором удобно деньги перевозить. Два пистолета и шпага берегли его в дальней дороге. Чтобы избежать карантинного сидения, Прошка проскочил между Москвою и Смоленском прямо на Калугу, миновал Орел, за которым потянулись места, населенные однодворцами. Это были не мужики и не дворяне, а потомки служивых засечной линии, внуки казненных Петром стрельцов. Они давно растеряли дворянские грамоты, жили на черноземах прибыльно. Из этих-то мест больше всего и брали рекрутов для армии. Где-то за Кромами настигла Прошку метель, а ямщик, еще мальчишка, с испугу вожжи бросил, пусть лошади выносят. Миновали дубовые рощи, снова потянулась белая морозная нежель. Наконец, под вечер, кони всхрапнули перед воротами одинокого хутора. Хозяин с фонарем в руке показал ямщику в сторону от дома. «Езжай до гумна, тому и товарищ тебе сыщется». «И вам, сударь, — говорил он, ведя Прошку долгими пустыми сенями, — ни одному ночевать. Эк, пургат, Господи!» В горнице обживался ночлега ради путник, тоже застигнутый непогодой. Был он еще молод, но уже осанист, выше Прошки на целую голову, а на глазу повязка. Замерзшему парню помог он расстегнуть тулуп, забросил на печку просохнуть его валенки. «Величать-то вас как, сударь?» — спросил Прошка. «Да не станем чиниться. Одна дорога, одна и судьба. Зови просто Григорием. Сам-то я из роду Потемкиных. Ежели из Питера едешь, так, может, и слыхал обо мне когда?» «Извини, брат, не доводилось слышать». «И ладно, ежели так», — не обиделся Потемкин. Из дорожной шкатулки достал он свечи, запалил их. «Не люблю, когда темно. Ты, наверное, на перекладных, а ямщика на гумне оставил?» Отогревшись у печки, Прошка сказал, что когда увидел его, то поначалу заробел, и со смехом поведал Потемкину, как в Ливерпуле одноглазый черт продал его на невольничье судно. «Ты не меня, а хозяина нашего, побаивайся». Сказав так, Потемкин объяснил, что у мужика глаз дурной. Такие вот хуторяне наговоры всякие знают, со змеями дружбу водят, больным умеют зубы на сучок заговаривать. Легок на помине явился хозяин с работником. Принесли для Прошки тюфяк, набитый соломкой. Хозяин выложил хлеб и пяток вареных яичек. «За ночлег да ласку сколько запросишь?» «Да чего уж там, наутро и сквитаемся». Хозяин с работником удалились. Прошка поведал о себе, кто таков, откуда родом, чем занят. Потемкин зевнул. «Давай повечеряем и спать ляжем, а?» Со двора послышалось крак-круг. «Что это?» — вздрогнул Потемкин, берясь за шпагу. «Дерево треснуло, промерзло». «А-а-а! Знать, для судостроения уже не годно?» «Не», — ответил Прошка, подкладывая дров в печку. «А на гроб сгодится?» «На гроб все сгодится». Из баульчика Потемкин вынимал припасы дорожные. Ставил штовчики с водками и ликерами, паштет достал, буженину, сардинки. Прошка свою торбу раскошелил, курочка там, рыбка всякая. «Может, наших ямщиков покличем?» — спросил он. «Не, лишние, мешать будут. Выпьем с морозу-то». Стаканчики у него были дорогие, золоченые. Уж не пойму, барин ты, что ли? Какой там барин? Ну, глотай. Хороша водка у тебя, — сказал Прошка, закусывая. Гданская. Поляки мастера ее делать. Прошка охотно выпил вторую, а третий отнекался. Твоя правда. Нехорошо здесь, муторно. Метель за окном дробно стегнула по крыше. «Брось», — уговаривал Потемкин, — «поднимай чарочку». «Уволь, ты выпей, а я повременю». Только улеглись, бесшумно возник из мрака хозяин. «Чего тебе?» — спросил Потемкин недовольно. «Огня берегусь», — поклонился тот. «Уснете вот, а свечечка горит. Я и погашу ее, от греха подали». «Фу!» — дунул он. Потемкин поворочился на хрустящей соломе и уснул. А парню что-то не спалось. Лежал на спине с открытыми глазами, вглядываясь в потемки, слушал визги метельные, в которые гармонично вплетались и скрипы старого неуютного дома. В печи догорали, чадя красные угли. Прямо над лежащими путниками громадная стреха подпирала потолок. Вот она тихо опустилась ниже. Что это? Прошка не верил глазам своим. Но снова раздался тихий скрип. Стреха отделилась от потолка, нависая над ним. Тут он все понял, но не растерялся. Ладонью он зажал губы Потемкина. «Не кричи, это я! Не бойся! Глянь вверх!» Потемкин очнулся от сна, и оба еще недвижимы, наблюдали, как многопудовая стреха опускается на цепях все ниже и ниже, чтобы лечь прямо на горло спящим, удушая их. Потемкин шепнул: «Вынь шпагу тише. Пистоли у тебя заряжены?» Держа в руках шпаги, они встали по бокам двери, а стреха, чуть позванивая цепью, уже легла на подушки, еще хранившие тепло их голов. Послышались голоса хозяина и работника, брызнул в лицо свет фонаря. Потемкин сделал резкий выпад вперед. «Получай!» Бренча угасающим фонарем, хозяин свалился на пороге. Во мраке над Прошкою просвистело что-то острое, брошенное в него работником. «Кали его!» — крикнул Потемкин. Шпага с чмоканьем вошла в тело. Мрак. Прошка со шпагой в руке тяжело дышал. «Всадил!» — доложил он, испытывая брезгливость. «Не в стенку чай?» «Да нет, в мясо. Еще шевелится. Добей пса!» — жестоко потребовал Потемкин. Прошка опять вонзил шпагу в работника и выдернул обратно, а на пороге, громко булькая горлом, вздыхал хозяин притона, нещадно исколотый Потемкиным. Григорий Александрович в темноте отыскал руку Прошки. «Дрожишь?» — спросил заботливо. «Дрожу», — сознался Прошка. «Это сейчас пройдет. Зажги свечи». В соседнем пределе избы осмотрели они устройство, с помощью которого разбойники управляли стрехою. Потемкин тронул рычаг, и сразу завращались цепи, наматываясь на барабан, обернутый для бесшумности войлоком. Прошка сказал: «Сколько ж в этом доме людей погубили злодеи! Не мы первые. Дай бог, чтоб последние». В остервенении парень все горшки на печи шпагою переколотил. Потемкин бросил свечу в солому, взвелось буйное пламя. «Пошли», — сказал, — «пусть горит гнездо поганое». Пурга затихла, чистое звездное небо над ними. Разбудили на гумне ямщиков, когда притон разбойников полыхал вовсю, освещая заснеженные долины. Совместно доехали до Курска. Потемкин сказал, что отсюда ему на Путивль. «Меня, брат, на Дунае ждут. А мне к Воронежу, потом вниз до Азова». когда на станции вручали подорожные, тут все и открылось. Прошке положена одна лошадка, а Потемкину сразу четыре. И Прошке еще ждать, а для Потемкина лошадей запрягли сразу. Парню стало как-то неловко. Не пойму, в чинах ты, что ли? Чин невелик, камергер да генерал-майор. Я, Проша, под началом Румянцева бригадой кавалерийской командую. Рад, что повстречались, ваше превосходительство. Оставь, ты мне жизнь спас. Этого не забыть. Он сгреб Прошку в охапку, расцеловал в губы и щеки. Потом отнял у него шпагу, взамен подарил свою, богатую, в эфес которой был вправлен драгоценный камень. «Прощай. А может, и свидимся, ежели турки не убьют», — добавил Потемкин, и в снежной пыли медленно угасли переливчатые звоны его бубенцов. Азов встретил Прошку Курносова первым весенним цветением.